Глава 9. Когда Бишоп вошел в рабочий кабинет Кьюлика в институте, все трое подняли головы. «Это Крис?» – спросил старик, вытягивая шею. «Да, отец», – ответила Джессика и нерешительно улыбнулась, заметив мрачное настроение Бишопа. «Что произошло? Полиция все еще там?» – спросил Кьюлик. «Они выставили возле дома охрану, вот и все». Бишоп устало опустился в кресло и потер руками лицо, желая снять напряжение. «Вы в порядке?» – обратился он к Эдит Мэтлок. «Да, мистер Бишоп», – ответила она. «Я нисколько не пострадала, но чувствую себя измученной». «А вы, Джейкоб?» «Да, Крис, да», – нетерпеливо отозвался слепец. «Шея немного побаливает, но мой врач уверяет, что ничего не повреждено, только синяки остались». «Удалось выяснить, кто эта женщина?» Бишопа передернула при воспоминании о том, как ее выносили на носилках из дома. Из-под толстого красного одеяла, которым накрыли ее тело, виднелись только широко раскрытые бессмысленные глаза и непрестанно шевелящиеся губы. Волосы свешивались с носилок, усиливая ощущение безумия, исходившее от ее облика. Под одеялом она была крепко связана ремнями. Когда ее доставили в больницу, один из соседей ее узнал. Она была сиделкой у старика, который жил на этой улице. Но как она попала в Бичвуд? Полиция обнаружила разбитое окно. Должно быть, через него она и пролезла. Пока я давал показания, несколько полицейских отправились к этому старику. Очевидно, дверь его дома была открыта, и мне пришлось долго искать его тело. Он был мертв? Задушен. Ее волосами? Бишоп покачал головой. «Пока неизвестно. Судя по ее виду, пройдет немало времени, прежде чем она ответит на какие-либо вопросы». «Если она убила этого старика тем же способом, каким пыталась убить меня, то они обнаружат у него на шее застрявшие волосы». «Лилит», – тихо промолвила Эдит Мэтлок. Кьюлик повернулся в ее сторону и добродушно улыбнулся. «В данном случае, Эдит, я так не думаю. Просто лишившаяся рассудка женщина». Бишоп озадаченно посмотрел на Кьюлика. «Какая еще Лилит?» «Лилит – это древний демон», – сказал Кьюлик с улыбкой, означавшей, что его слова не следует принимать слишком серьезно. «Некоторые считают, что она, а не Ева, была первой женщиной и составляла с Адамом единое целое. Они постоянно ссорились, и тогда с помощью магических заклинаний Лилит обрела крылья, отделилась от Адама и улетела». «Какое отношение имеет все это к нашей умалишенной?» – холодно спросил Бишоп. «Никакого, абсолютно никакого. Эдит просто сравнила способы умерщвления. Видите ли, Лилит тоже использовала длинные волосы для удушения своих жертв». Бишоп раздраженно пожал плечами. «По-моему, все это достаточно необычно и без притягивания мифических демонов». «Вполне согласен», – склонил голову Кьюлик. «Со стороны Эдит это было всего лишь дополнение, объяснение в какой-то степени. А теперь расскажите, что же там произошло?» «После того, как вас отпустили, они меня замучили. Их страшно интересовало, чем мы занимались в доме». «Ну, это совершенно не важно. Я же сообщил в полицейский участок, что мы будем там работать с разрешения мисс Кирхоуп. Могли бы проверить». «Разумеется, они проверили. Но еще не выяснили, что делала в Бичвуде эта голая сумасшедшая. Обнаружение трупа в соседнем доме отнюдь не улучшило их отношение ко мне». «Уверен, что вы дали им соответствующее разъяснение». «Я пытался. Но они собираются поговорить и с вами. Джессике позволили вас увести только потому, что вы и миссис Мэтлок явно нуждались в медицинской помощи». «Крис, что вы там видели в этом доме?» Все более нетерпеливо спрашивал Кьюлик. Бишоп удивленно оглянулся на присутствующих женщин. «Я видел то же, что Джессика и миссис Мэтлок». «Я ничего не видела, Крис», — сказала Джессика. Она стояла за письменным столом у окна. «Я тоже, мистер Бишоп», — сказала Эдит. «Я потеряла сознание». «Но это немыслимо. Вы обе находились в той комнате». «Я услышала крик Эдит и побежала за вами», — сказала Джессика. — «Пыталась помочь, когда вам стало дурно. Я понимала, что вы что-то видите. Вы были охвачены страхом. Но поверьте, я не видела ничего». «Боже, если бы я видела! Знаю только, что с вами случилось что-то вроде обморока. Затем вы бросились вон из комнаты и побежали к подвалу. Оттуда и появилась эта женщина. Она была вполне реальным существом». Бишоп резко повернулся к медиуму. «У вас, как у ясновидящей, должно было возникнуть такое же видение». «Мне кажется, что это видение было вызвано мной», – спокойно ответила Эдит Мэтлок. «Я убеждена, что они меня использовали». «То есть этих мертвецов вызвали вы?» «Нет. Просто я была восприимчива к ним, и они через меня проявились». Бишоп покачал головой. «Очень мило, что вы верите в привидения». «А как бы вы их назвали?» «Это колебание. Электромагнитное явление. Джейкоб знает мою теорию подобных феноменов. Электрокардиограф показывает, что сердце испускает электрические импульсы. Думаю, что это происходит и в состоянии стресса. Позднее эти импульсы принимаются теми, кто, подобно вам, восприимчив к ним». «Но их видели вы, а не я». «Телепатия. Вы принимали сигналы и передавали мне эти видения». «Но почему мысли Эдит не передались мне? Почему же я их не ощущала?» – вмешалась Джессика. «Или я?» – спросил Кьюлик. «Если это были всего лишь телепатические сигналы Эдит, то почему я не воспринимал их своим внутренним зрением?» «И почему вы были так напуганы?» – спросила Джессика. «Вполне возможно, что на самом деле я тоже ничего не видел». Все посмотрели на Бишопа с недоумением. «Может быть, я просто вспомнил то, что видел в этом доме раньше. Миссис Мэтлок могла задеть что-то в моем подсознании, что-то настолько страшное, что я скрывал это даже от самого себя. Уверен, если бы кто-нибудь из вас это испытал, то был бы напуган не меньше моего». «А та женщина?» – спросила Джессика. «Как она там оказалась?» «Господи! Да она просто пряталась! Она же убила старика!» «И решила спрятаться в Бичвуде, так как знала, что дом пуст». «Но почему она пыталась убить моего отца, а не вас или меня?» «Возможно, она питает ненависть к пожилым мужчинам», – устало предположил Бишоп. «К старикам, вроде ее хозяина». «Она шла прямо на него. Еще не увидев Джейкоба, она бросилась к нему, не обращая на нас внимания». «Возможно, она слышала его голос, когда еще была в подвале». «Да, подвал, Крис. Вы тоже это почувствовали, не правда ли?» «Что именно?» «Что там таилось какое-то зло». Бишоп задумчиво потер глаза. «Не знаю. Теперь все это представляется сплошным безумием». «Крис, вы так и не рассказали нам, что вы видели, или, если угодно, что вы вспомнили», – спокойно сказал Кьюлик. Бишоп побледнел, и Джессика, несмотря на то, что отказ исследователя признать реальность произошедшего в Бичвуде сердил ее, захотела поддержать и успокоить его. Он заговорил не сразу, и слова звучали монотонно и невыразительно, словно он сознательно сдерживал свои чувства, опасаясь утратить над ними контроль. Он описывал представшую его взору картину извращенных самоубийств и чудовищных убийств, произошедших в Бичвуде. Джессика почувствовала, что у нее от ужаса переворачиваются внутренности. Когда он закончил свой рассказ, в комнате повисла тяжелая тишина. Джейкоб Кьюлик закрыл свои незрячие глаза, а Эдит Мэтлок, не отрываясь, смотрела на Бишопа. Наконец старик открыл глаза и произнес. «Они хотели умереть самым отвратительным способом. Они должны были так умереть». Бишоп нахмурился. «Вы думаете, на то были причины?» Кьюли кивнул. «Для самоубийства и убийства всегда есть причины. Даже у безумцев есть свои резоны». «Как правило, самоубийцы хотят избавиться от каких-то неразрешимых проблем». «Или о чьей-то власти?» Замечание Кьюлика насторожило Бишопа. Джессика тоже говорила о смерти, как о некоем освобождении. Но он был слишком опустошен, чтобы выяснять теперь этот вопрос. «Каковы бы ни были причины, завтрашнего дня это уже не будет иметь никакого значения. Этот дом перестанет существовать». Они были поражены. «Что вы имеете в виду?» – с тревогой спросил Кьюлик. «Перед тем, как прийти сюда, я позвонил мисс Кирхоуп», – ответил Бишоп. «Я сказал, что в доме мы не обнаружили ничего, кроме необычайного холода. И посоветовал ей как можно быстрее привести в исполнение план уничтожения Бичвуда. Она ответила, что в таком случае готова перенести эту дату на завтра». «Как вы могли?» – возмутилась Джессика. «Крис, вы не представляете, что вы наделали!» – вскочил Кьюлик. «Возможно, он прав». Джессика и ее отец с удивлением повернулись к Эдит Мэтлок. «Возможно, уничтожение Бичвуда освободит, наконец, несчастные души. Думаю, что в земном мире их удерживал именно этот дом. Теперь они смогут обрести покой». Джейкоб Кьюлик опустился в кресло, в сомнении покачав головой. «Если бы так», – только и сказал он.